«Все еще поешь?» — спросил Серпилин, вспомнив, как в молодости и уже не в молодые годы отец, выпивший, пел своим удалым, отчаянным, тонким тенором самые разные песни. И старые деревенские, и духовные, и озорные солдатские, находя особое удовольствие в том, чтобы неожиданно до отропи переходить от одного к другому. «Теперь только и петь», — сказал отец. Серпилин, сердясь на себя, подумал: действительно, нашел о чем спрашивать. Но отец, оказывается, имел в виду другое. «Теперь не только спирт, а и денатурат в аптеке под печатью. На цельный день приема больных вот такой пузырек дают». Он показал двумя пальцами, какой это пузырек. «Тут уж для себя, как ни хоти, не оставишь. Совесть не пропили, а водка не по зубам, а самогон гнать не из чего, а на сухое горло какие песни». И вдруг высоко и сильно, без единой фальшивой ноты, вывел: «Спаси, Господи, люди твоя, и благослови достояние твое, победы на супротивное даруя». Вывел и оборвал: «Вот победу даруете, спою вам где хошь, хошь на клиросе, хошь на собрании». «Когда все же победу даруете, а?» — спросил отец вдруг шепотом, как о чем-то секретном, на что так же секретно должен был ответить Серпилин. «Когда расточаться в разе, тогда и даруем», — ответил Серпилин запомнившимися с детства словами из церковного песнопения. «Хорошо хотя бы к той весне, — сказал отец, — а то опять на коровах да на бабах пахать». Вспомнив, как отец сказал про сухое горло, Серпилин открыл чемодан и достал начатую бутылку коньяка. «Может, выпьем с тобой?» «А закусить есть?» — спросил отец. «Закуски нет. Закуска там, когда приедем. Там и выпьем». Серпилин положил бутылку обратно в чемодан и снова сел за стол. «Про нашу жизнь адъютанта своего исповедовал?» — спросил отец. «То, что видел и слышал, сказал мне. Много он слышал. Поел, поспал, обратно поел, да и уехал. Послушал бы с мое, как в доме бабы воют». И отец стал рассказывать о том, когда и как в их дом пришли одна за другой похоронные на всех трех зятьев. Первая похоронная была не похоронная, а просто письмо от младшей дочери, вышедшей за железнодорожника и живший вместе с ним с 39-го года во Львове. Его убило на второй день войны, когда выгонял из депо паровозы. От нее пришла открытка с пути из Тарнополя, когда бежала с детьми от немцев. Бежала, да, видно, не добежала. Писем за всю войну больше не было. «Тарнополь еще в марте освободили». «Читал», — сказал отец, — «а писем нет. Может, куда, в Германию угнали? Пишут в газетах, что угон большой был». И стал рассказывать дальше без выражения, ровным голосом, как человек, давно привыкший и уставший обо всем этом думать. Старшей дочери, той, что была за кооператором, пришло сообщение, что ее муж, старшина, пропал без вести. Только полевая почта, а где, откуда, так и не вычитали. «Где-то в России». «А Россия большая», — вдруг прорвавшейся горечью сказал отец. «Как раз в Страстную субботу пришло. Разговелись слезами и стали дальше ждать. Может, еще найдется. С одним на нашей улице так было». Средней дочери, той, что была за директором школы, похоронная пришла в прошлом году, в сентябре. И в письме все было сказано. И где, и как погиб старший политрук, и где памятник над братской могилой стоит, хутор Юрьевка в 10 километрах от станции Комаричи. Услышав это, Серпилин подумал, что если на 10 километров южнее Комаричи, то это была полоса его армии, и муж сводной сестры, возможно, служил в ней. Но спрашивать теперь, южнее или севернее Комаричей этот хутор Юрьевка, не стоило. Какая теперь польза от такого вопроса? Спросил вместо этого, не ездила ли вдова туда, на могилу. «Вот и видать, что ты нашу жизнь плохо знаешь», — сказал отец. «Какая теперь езда?» Серпилин промолчал. Нет, жизнь он знал, пожалуй, не так плохо, и знал, что не пришло еще время ездить на могилы. О собственном сыне тоже знает, где и как похоронен. Даже схемку оттуда прислали. Второй год в папке лежит. А съездить не съездил, не смог. Но женщины, бывает, делают невозможное, поэтому и спросил. От одной известий нет, другая день и ночь под боком скулит, а третья за 20 верст живет на совхозной усадьбе. Но зато уж как приедет да заведет, отец махнул рукой. А Пелагея за всех трех голосит. Одно спасение, что времени у ней много нету. В молодые годы что ей от Бога надо было? Крашеные яички да с бабами церкви язык почесать, а теперь богомольной стала. О себе и собственном горе отец так и не сказал, спрятал это горе под невеселой насмешкой над бабьими слезами. И была в этой грубости к другим, соединенной с забвением самого себя, какая-то сила и гордость. И это, несмотря на их давнее взаимное отчуждение, сейчас вдруг приблизило Серпилина к отцу. Как бы там ни было у них с отцом, а теперь и он тоже был для Серпилина Россия, натерпевшаяся горя по самое горло, наработавшаяся и продолжающая работать до упаду, и терпеливо ожидающая от своих сыновей только одного, чтобы рано ли, поздно ли, но так, как надо, кончили эту проклятую войну бесповоротной победой. «Ты-то как сам?» — спросил Серпилин. «Анатолий говорил, с начала войны опять работаешь». «Не сначала. Сначала еще задумывался. Все же 75-й пошел, а потом, как к первой зиме стали мужиков под гребенку мести, надумался. Пошел врачевать». «Тяжело? А что ж, на печи лежать да волком выть легче, что ли?» А если про саму работу, на пустой желудок у людей болезней меньше. Травмы там или кожное что, а так другого чего мало. Черев, правда, много от истощения, вспомнил он. Но если болезнь такая, что ее только хлебом с маслом лечить, тут чем поможешь? Ветеринар некормленную корову и ту без сена на ноги не подымет. С работой при своих годах справляюсь, врачую. Черяк или флегмону вскрыть, руки не дрожат. И зубка ли надо, могу вырвать. Тебе не надо? Серпилин усмехнулся, и, заметив при этой усмешке стальные мосты у него на передних зубах, отец спросил, где делали? Где делали? Теперь меня нет. Теперь такие мосты поставить, если даже в Рязань поедешь, навряд ли. Техники говорят, ничего у них для этого дела нет. Хоть шаром покати. Как внуки растут. Старшего мало вижу, с матерью в совхозе работает. Повестки ждет. 17 уже. А младшие при нас живут. Картошка в прошлом году хорошая была. И посадить хватило. И еще 2 мешка есть. Молока от козы, чай заберить хватает. Живем лучше многих, врать не буду. Да и в школе в этом году постарались. Какой-нибудь суп, а по тарелке для детей дают. Советская власть о тех, кому дальше жить, все же лучше заботится, чем о тех, кому помирать пора. Серпилин в первый момент не понял, потом догадался. Это, наверное, о пенсии. И спросил, сколько у тебя пенсия? Отец усмехнулся. Если на червонце, большая, жить можно. А если по нынешним базарным ценам? На 2 кирпича хлеба с довеском. Наверное, после войны твоя пенсия будет все же поболее моей. «Пока не думал. Дожить надо». «Война кончится, доживешь», — сказал отец. «Вон сколько теперь вас генералов. Какой приказ в газете не прочтешь, по 10 генералов. Одни генералы при содействии других генералов. Кто ж его знал, что ты генералом будешь? И звание раньше считалось царское. Да и пошел ты до него не сразу. Перерыв был?» «Перерыв был, это верно», — сказал Серпилин. «Когда в прошлом году прочел о тебе в газете, что генерал и что орден дали, 2 недели в околотке всем, кто не придет, газету показывал. И в райисполком с ней ходил. Железо на починку крыши сразу мне дали, безо всякого. Как же это тебя вдруг взяли и выпустили?» — спросил отец. Серпилин не захотел отвечать на этот вопрос, потому что за ним стояло удивление не перед тем, что взяли, а перед тем, что выпустили. Так ничего и не ответил. «Далеко был?» — спросил отец. «Без малого Америку видно», —